Многие географические названия, которые раньше знали лишь местные жители, теперь не сходили с газетных полос. Страна строила Днепрогэс и Магнитку, Харьковский и Сталинградский тракторные, Ростовские и Ташкентские заводы сельхозмашин, Воскресенский и Березняковский химкомбинаты, Нижегородский автомобильный и первый Московский подшипниковый заводы. На стол секретаря ЦК ВКПБ ложились телеграммы молнии о пуске новых объектов, введении в строй предприятий, электростанций, шахты, домен. Параллельно с этим непрерывным потоком шли сообщения о досрочном выполнении многими уже действующими заводами и фабриками плановых заданий. Однако замыкаться только на производстве Павел Петрович считал недопустимым. Бывая на предприятиях, он видел, что многие партийные и хозяйственные руководители оставляли без внимания вопросы культурно-массовой работы. Постышев осуждал такую практику. Во время поездки в северные районы страны он обратил внимание местного руководства на недостаточную работу по организации досуга трудящихся. Критика подействовала. В канун 14-й годовщины октября рабочие сплавщики, лесорубы, колхозники, труженики Березняковского комбината сообщили Постышеву об открытии районного дома культуры. Завершение строительства первенцев социалистической индустрии было чрезвычайно важным делом. Но Павел Петрович хорошо понимал, что это лишь первый этап большой работы. После их ввода в действие нужно добиться самого главного – овладеть ритмом производства, эффективно использовать все проектные мощности, техники и оборудование. А для этого нужны были квалифицированные кадры. Постышев держал кадровый вопрос на повестке дня постоянно. «Учиться и творить одновременно», — призывал трудящихся в годы первой пятилетки Павел Петрович. На примере Сталинградского тракторного, первого в СССР завода с поточной системой производства, он убедительно показывал, как овладение технологическими процессами, квалифицированное использование имеющейся техники незамедлительно отражаются на производительности труда, росте продукции. В начале 1932 года завод ежедневно выпускал 120 тракторов, в то время как каких-нибудь полгода назад с конвейера сходило всего 15-20 машин, а в первые дни, когда массовое поточное производство еще не было налажено, по одному. Особое внимание уделял Постышев техническому оснащению сельского хозяйства. Работа на полную мощь крупнейших тракторных заводов и ввод в действие автомобильных предприятий должны были обеспечить сельских тружеников необходимыми машинами. «Вслед за трактором», — сказал он на Краснопресненской райпарт-конференции, — «мы должны дать деревне автомобиль». Когда кто-то из делегатов резонно заметил, что в сельской местности нет шоссейных дорог, Павел Петрович, подняв руку, чтобы успокоить волнение в зале, уверенно сказал: «Конечно, трудностей много. В деревне для того, чтобы ездил автомобиль, нужны дороги. Но будет автомобиль, будут и дороги». Большие надежды в деле обеспечения деревни автомобилями он возлагал на московские и нижегородские заводы. Огромные созидательные задачи нового общества настоятельно требовали электрифицировать промышленность, транспорт и сельское хозяйство. К завершению близилось строительство Днепрогэса. Закладка этого гиганта социалистической энергетики состоялась еще в период работы Павла Петровича на Украине, в канун 10-й годовщины Великого Октября. С тех пор Постышев с огромным вниманием следил за тем, что происходило на строительной площадке на берегу Днепра, восхищаясь энтузиазмом, трудовым подъемом и невиданными достижениями строителей Днепровской ГЭС. Работая в ЦК партии, Павел Петрович не выпускал из поля зрения ход работ на Днепрострое. 1 мая 1932 года первый агрегат Днепрогэса дал электроэнергию. 19 мая на Днепрострой прибыл секретарь ЦК ВКПБ Постышев. Он посетил пусковые объекты. В течение мая-августа в строй действующих должны были вступить еще 4 агрегата запланированной первой очереди ГЭС мощностью 310 тысяч киловатт. Постышев подробно ознакомился также с работой парторганизации Днепростроя. Как оказалось, за 5 лет строительства она выросла в 730 раз, с 7 коммунистов в 1927 году до 5120 в мае 1932 года. Ведущая роль коммунистов во многом обеспечила досрочный пуск Днепрогэса. Важным слагаемым успеха была дружба советских народов. Заказы для гидростанции выполняли сотни предприятий Москвы, Ленинграда, Тулы, Харькова, Одессы и Баку, Донбасса.